Осенью зиму 1825 года мы жили у себя в Тригорском. Пушкин бывал у нас почти каждый день. А если заработается засидится у себя дома, так и мы с матушкой к нему ездим. Вот однажды зимой мы все сидели в зале, чуть ли не за чаем. Пушкин стоял у печки. Вдруг матушке докладывают, что приехал Арсений. У нас был человек Арсений, повар. Обыкновенно каждую зиму мы послали Арсения с яблоками в Петербург. Там он эти яблоки продавал, а на вырученные деньги покупал сахар, вино и нужные запасы для деревни. На этот раз Арсений явился совершенно неожиданно. Яблоки продал, деньги привез и ничего на них не купил. Арсений рассказывал, что в Петербурге бунт, всюду разъезды и караулы, и что он на силу выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услышав этот рассказ, страшно побледнел. Весь вечер он был очень грустен и говорил о существовании тайного общества. Но вот что именно говорил, я не помню. Марья Ивановна Осипова.